Глава 17. Лиза. Свет бьет в глаза, ослепляет, разрывая наше темное, постыдное, прекрасное трио. Зажмуриваюсь, инстинктивно пытаясь прикрыть наготу руками, даже не успеваю испугаться. От прохладного воздуха тело покрывается мурашками. Олег резко разворачивается ко мне спиной, заслоняя собой. Демьян, рыча что-то нечленораздельное, встает рядом с другом. Теперь они — стена между моим позором и нашей страстью, и я им благодарна. Они защищают меня так, словно я принадлежу им. Демьян и Олег уважают меня и наше время втроем. Облизываю губы, чувствую себя... странно. От Демы пахнет дорогим парфюмом и адреналином. Они оба такие большие и высокие, что полностью закрывают меня своими телами. Пытаюсь успокоиться, унять дрожь и побороть стыд. В дверном проеме стоит Славик, наш техник. Глаза у него круглые, как блюдца, рот приоткрыт, в руках ящик с инструментами. Жмусь к широкой спине Олега. «Ребят, вы тут как?» — бормочет он, пялясь на нас. «Я пробки там вырубила на всем этаже, электронные замки заклинила и услышал звуки странные». «Звуки? Господи! Мои стоны!» Хриплое рычание парней. Жар приливает к лицу так сильно, что, кажется, сейчас взорвусь. Позор-то какой! Интересно, он понял, что это я? Все в порядке, Слав. Голос Олега ледяной, абсолютно властный, хотя секунду назад он рычал от страсти, пожирая мои губы. Наверное, сбои в сети. Иди проверь основной щиток. Мы сейчас возьмем оборудование и вернемся. Ага. Славик медленно отступает, бросая на нас последний недоуменный взгляд. «Сейчас, все починим. Вы это, позвонили бы?» «Иди уже!» — рычит Дема. Дверь с мягким щелчком закрывается. Снова тишина. Странная, неловкая, пьянящая. Невысказанные слова повисают в воздухе. Я отшатываюсь от парней спиной, больно ударившийся стеллаж. Дрожащими руками судорожно натягиваю джинсы с трусиками, еще на ощупь лифчик, он валяется в углу. Кажется, крючок сломан, как и я. «Лиза!» Демьян делает шаг ко мне, тянется рукой, чтобы помочь, коснуться. «Не трогай!» Шепчу хрипло, испуганно. Застегиваю джинсы, натягиваю свитер. Он пахнет ими, ими обоими. Их смешанным запахом, который теперь въелся в меня, в самую кожу, в душу. Мне пора на сцену. Я не смотрю на них, не могу. Выскальзываю в коридор, бегу, не оглядываясь. Сердце колотится где-то в висках, сбивая дыхание. По коже бегут мурашки. Не только от прохладного кондиционированного воздуха, но и от дикого, неукротимого возбуждения, которое все еще бушует внутри. В клубе уже собираются посетители. Это помогает мне немного вернуть ощущение нормальности. Хотя какая к черту нормальность? Готовлюсь к выступлению на автопилоте. Грим, костюм. Сегодня он особенно дерзкий. Черная кожа, сетка, открывающая больше, чем скрывающая. Ловлю свое отражение в зеркале. Глаза горят лихорадочным блеском, губы припухли от поцелуев, щеки пылают. Я выгляжу развращенной. И чертовски живой, сексуальный. Выхожу на сцену под первые такты мощного мрачного трека и отпускаю себя. Сегодня это не танец, это экзорцизм. Я выпускаю всех своих демонов. Страх одиночества, ярость от бедности, боль от насмешек, стыд за свое тело, свои безумные желания, за ту дикую, ненасытную часть себя, что проснулась в этой подсобке. Каждое движение — это вызов. Миру. Им. Себе. Я извиваюсь под вспышками стробоскопов, тянусь к потолку, затем падаю на колени, а потом снова взлетаю. Кожаный корсет больно впивается в тело, юбка-пачка вздымается, обнажая длинные ноги в ажурных чулках. Я чувствую на себе взгляды сотен пар глаз, но мне важны только два. Тех, кто смотрит на меня из темноты вип-балкона, кто внимательно следит за каждым моим движением и прекрасно считывает мои чувства по этому безумному, почти ритуальному танцу. Олег, Демьян. Они смотрят, не отрываясь. Я вижу их лица даже сквозь слепящий свет. Олег сосредоточенный, холодный, но в его глазах пляшут чертики. Демьян весь наклонен вперед. Смотрит, затаив дыхание. Его пальцы сжимают бокал так, что, кажется, стекло треснет. Я танцую для них. Показываю им ту Лизу, которая всегда пряталась внутри. Ту, кем они меня сделали. Дикую, необузданную. Их. Это самый откровенный, самый мощный танец в моей жизни. Зал сходит с ума. Грохот аплодисментов заглушает музыку, но я не слышу ничего, кроме звона в ушах и бешеного стука собственного сердца. Кланяюсь и сбегаю со сцены, пробиваясь сквозь толпу, не к бару. Я бегу в раздевалку, затем к запасному выходу. Я должна бежать, подальше от этого безумия, от них, от себя, который отчаянно хочет вернуться, подняться к ним в ложу и... позволить все. Нет. Выскакиваю на холодную ночную улицу и бегу домой. Всю дорогу тело ноет и пульсирует воспоминаниями. Их руки, их губы, их языки. Дома запираюсь на все замки, принимаю ледяной душ, но он не помогает. Тело помнит все, требует продолжения. Пугает до чертиков. Я почти не сплю. Утро встречает меня привычным скрежетом в трубах. Я уже автоматически иду к ведру, но останавливаюсь. Вчерашние продукты. Их забота. Сердце сжимается от щемящей теплоты и новой волны смятения. Внезапно раздается громкий, настойчивый стук в дверь. Я вздрагиваю. Кто? Соседи? Опять кого-то затопило или что? Нерешительно подхожу, смотрю в глазок и замираю.